Странные дела в зоне творятся. Руководство НИИ перед бродягами за каким-то лешим извиняется. И, что само по себе дело неслыханное, вояки туда же. Нет, понятно, что давно установились негласные взаимоотношения между ботаниками, сталкерами и военными. Иначе здесь, в зоне, без этого никак. Война не нужна никому, невыгодно просто. Однако, хоть и установились иногда почти дружеские отношения между учеными и вольными бродягами, или тех же военных с долгом, но если по закону, боец, периметр охраняющий, обязан долговца задержать или пристрелить в случае неподчинения. И ученый, если уж на то пошло, должен немедленно сообщить, куда надо, а не обсуждать со сталкером детали будущего совместного маршрута. Все про это знали, не исключая и приезжих комиссий, но никак не афишировали. Так что это вот публичное извинение перед внештатными сотрудниками выглядит очень странно. И еще более удивительная штука. Долг со свободой грызутся люто, так что клочья летят. Ни одна из попыток примирения или переговоров удачи не приносила. Стороны даже парламентеров набирали из сталкеров-одиночек, чтобы уж точно не допустить провокаций. А тут не просто перемирие, но даже и как-то необычно затянувшееся. Не стал бы Седой сдерживать своих бойцов, случись хоть один выстрел в сторону долгов. Да и свободные так уж натерпелись от сахатых, что, дай им волю, руками бы задавили. Мир, тем не менее. И явно главный долг в этом самом мире заинтересован, раз даже нарушители по законам военного времени, что в понимании долганов означает одно – без разговоров к стенке. Уф, мне бы к этой самой стенке не загреметь. Недоверчив Седой. Но и прятаться по зоне от его отрядов я не собираюсь. ПМК пиликнул еще раз, и сообщение, отнесенное им к важным новостям, тоже было выслано не с институтского сервера. «Все, пиплы, возрадуемся. Грамотный чел над нами теперь, не то что раньше. Возвращайтесь в свободу, чуваки, все те, кто по идеологическим мотивам от нас свалил. Понимаем, злобы не держим, ждем домой. Гнилых мэнов, что наше братство в грязь кунали и стрёмным мажором нас продать хотели, подвесили на вышках просушиться малость. Так что свобода ныне прежняя, правильная. Фельдшер теперь атаманом, кто не в курсах. Идите уже домой, ребята. Свобода без вас осиротела». И следом. «Народ, слушаем все сюда. Войнушка с сахатами, походу, откладывается еще на некоторое время. Дело идет к тому, что начнем договариваться. И оно правильно. Задолбала уже вся эта система. В общем, пока пису пис, миру мир, железнолобых не трогайте, но и не подходите. Ну их нафиг, неадекватов. Стрелять запрещаю. В случае провокации с их или нашей стороны сообщать сразу, не откладывать в долгий ящик. Не будьте отморозками, пипл. Ежели палить начнете, то в следующей войне и гибели наших ребят вы виноваты будете. И месть тут не к селу. Этой штукой мертвых уже не вернешь, а живых загубишь. Только-только топор войны прикопали, так что не тревожьте могилку. Фельдшер». ПМК поймал еще несколько важных сообщений, в которых говорилось о найденном подземном комплексе на, как ни странно, кордоне, и что комплекс этот будет побольше даже агропромовского. Что на западе от ЧАЭС, на новых территориях, европейцы мощную мобильную станцию отгрохали, так как НИИ, мягко говоря, в связи с последними событиями фактически прекратил работу. Что войска 1500 солдат и офицеров во время только одной операции в зоне потеряли, когда командование принял какой-то московский штабник, решивший навести порядок. Что помимо Челябинской и крошечной, но вполне себе полноценной Воронежской зоны, объявился очередной метастаз в новоземельской тундре. Теперь уже не по слухам, а точно. Зато под Семипалатинском зона бесследно исчезла. И вернуться, согласно наблюдениям ботаников, не обещала. Далее машинка предложила оплатить дополнительные услуги, так как остальные новости к дармовым уже не относились. Я выключил ПМК и, пока было еще достаточно светло, провел ревизию припасов. В рюкзаке оказался запасной плащ-пыльник, половина натовского рациона и мятая банка китайской тушенки. Походная аптечка из недешевых, купленных специально для похода к монолиту. Детектор аномалий, последняя на то время научная разработка, стоившая мне 3 заказных походов в зону и приличной суммы в импортной валюте. Потерять дорогой прибор ученые согласились буквально на драконовских условиях. Другое дело, что детектор определенно был лучше предыдущего, но аномалии все ж таки пропускал нередко. Особенно обидно было увидеть точно такие же детекторы на поясах долговцев и узнать, что у бонзаи они расходятся раза в 2 дешевле. Впрочем, росток у ботаников на особом счету. Долговцам от науки привилегии положены. 4 коробки патронов, заводская картечь, пулевые, тоже с завода, да и мои самоделки, коробка вязанки и еще одна с колунами на случай особенно живучей твари. 50 патронов для пистолета в пластиковых гнездышках. Боеприпасы есть, уже хорошо. А вот с провизией беда. Помятую банку после недолгого раздумья я выбросил в угол. Рисковать не хотелось. Бывали случаи, что страшно травились сталкеры от таких консервов. Черт с ним, перебьемся натовским сухим пайком. Дня на 3-4 при строгой экономии его хватит. Во втором отделе рюкзака нашлись компактный фильтр-дистиллятор, стоивший мне последних заработанных в зоне денег, мягкие фляги к нему и набор расходников. Штука дорогущая, но продавать я ее ни за что не стану. Без чистой воды здесь хана, а то, что течет в местных ручейках и речках, обычной таблеткой пантоцида не всегда обезвредишь. Кипячение тоже не каждый раз помогает. Единственный выход – хороший дистиллятор, и к нему солевые таблетки. Химически чистая вода для организма тоже мало полезна. Зато можно будет сбыть, например, в Шанхае или Ангарыче запасную научную аптечку. Это товар нужный и достаточно дорогой, чтобы на первое время закупить консервов. А дальше зона как-нибудь накормит. Пусть даже плевым хабаром, но голодным и сирым точно не останусь. Последняя, достаточно увесистая, похоже металлическая вещица размером чуть меньше ладони и толщиной с сигаретную пачку, была завернута в микрофибровую салфетку и дополнительно перемотана несколькими витками бинта. Я распутал узелки, поминутно припоминая, что бы это могло быть, и... Ну, конечно же, подарок. Пластина, или скорее призма с неровными, словно обколотыми краями, обладала удивительной ледяной прозрачностью и холодным алмазным блеском двух плоских, идеально гладких граней. Сколы, при детальном рассмотрении, тоже оказались небольшими гранями самых разных форм, и тусклый серый свет из окон уже никак не мог быть причиной того, что на них вспыхивали яркие спектральные переливы крошечных радуг и почти снежные искры. Я повертел пластину в руках, наблюдая за причудливой игрой света, явно отраженного, но при этом ненормально яркого, словно исходящего из какого-то невидимого источника. Похоже, артефакт. Подарок, если верить координатору, от самого монолита. Интересно, сколько может стоить подобная штуковина? Вполне возможно, что и миллионы. Уверен, что никто не находил ничего подобного. Может, найти подходящего покупателя? Призма в моих руках немедленно потемнела, потеряв блеск. Мало того, саданула электрическим разрядом так, что отдалось в локте. Вот это номер. Нет, были, конечно, в зоне очень странные артефакты. Мраморный шар, например. Лежит себе молочно-белая в синеватых разводах штуковина. Натуральный шар, размером в два сложенных вместе кулака. Пользы сталкеру от него нет, и никакими он особенными способностями не обладает, кроме одного пустяка. Ежели на этот самый шар глядя начинаешь себе представлять что-нибудь зеленое или желтое, то артефакт, соответственно, в оные цвета окрашиваться начинает. Причем одному человеку стоит только мельком о весенней листве подумать, как шарик моментально зеленью заливается, а другой будет часами пыжиться и медитировать, добившись только слабого побледнения. Один профессор, уникум, умудрялся даже картинки на поверхности артефакта взглядом рисовать. Телепатию доказали. Ведь воспринимает же как-то шарик человеческие мысли. А вот как он это делает и из какого, собственно, поля эти самые мысли сотканы, по-прежнему ни один ботаник даже примерно не знает. А тут не просто цветовая реакция, но даже и наказание, словно филиал электры в призме открылся. Да, говорил Прохоров, что ни в коем случае нельзя ни терять, ни продавать эту штуковину. Ладно, не будем. Подобным советам лучше прислушиваться, когда меченые зоны их дают. А то, что координатор, как и доктор, определенно отмечены, сомнений никаких не было. Это чувствуется. Так что сберегу. Не продам. Будешь у меня называться алмаз. Я повертел артефакт в руках, почти не удивившись тому, что яркий блеск и прозрачность постепенно начали возвращаться, после чего упаковал его обратно в микрофибру и спрятал во внутренний кармашек рюкзака. Когда стемнело уже настолько, что в густой бархатной тьме дома я едва различал темно-серые прямоугольники окон, где-то в щелях пола завел свою песню сверчок. Звонкие трели показались в глубокой тишине неожиданно громкими, отчетливыми, и моя память тут же выдала короткую, но при этом удивительно яркую, сильную картинку, обрывок прошлой жизни. Тепло, удивительно тепло летней ночью. Два золотистых конуса света от уличных фонарей, в которых мерцают мотыльки, безветрие, тишина, черные облака кустов по сторонам садовой дорожки, старая серая лавка, и рядом какая-то бывшая знакомая. Я не помню, как ее звали, не помню, где все это было. Я даже, черт возьми, не могу сказать, какой именно отрезок моей жизни сохранила навсегда искалеченный выбросом память. Но я замечательно ярко вижу те несколько минут ночи, запах свежих листьев, тепло и уют. И точно так же звонко, по-летнему, мурлыкал сверчок в глубине темного ночного сада. Немного, едва ощутимо, кольнуло в сердце. Не то чтобы я скучаю по тебе, Хип. Нет. Но мне правда жаль, что все так получилось. Что ты теперь часть прошлого. Такого же теплого и уютного, как та тихая летняя ночь. Интересно, дошла ли ты до первых застав свободы на армейских складах или же заночевала в каком-нибудь схроне? Досадно, что прошитый на невозможность идентификации ПМК заодно потерял способность передавать сообщения. В темной долине редкая ночь выдавалась по-настоящему тихой. Шорохи, странные, булькающие квохтанье где-то за развалинами дальнего дома, короткий отрывистый шелест потревоженного бурьяна. Сверчок тоже не думал униматься, и вскоре ему ответил трелями еще один. Где-то далеко, за холмами, долго и тоскливо завыли несколько грусовых голосов. Но в дом никто не лез. По-настоящему подозрительных звуков под окнами слышно не было. И я не то чтобы заснул, а погрузился в легкую, чуткую полудрему. Это умение, насколько я знал, появлялось почти у всех одиночек, уходивших в дальние рейды. Надежных укрытий на ночь, в смысле по-настоящему надежных, в зоне немного. Ночевать приходится и на чердаках, и в подвалах со сгнившими дверями, иногда и просто в вымытой дождями ямине под корнями местной покореженной сосны. Спать нельзя ни в коем случае. Верная смерть. Костер по понятным причинам разводить нельзя тоже, если один идешь. Тех же снорков или зомби огонь привлекает. Может и кровосос заявиться. Лично как-то раз видел, как пяток молодых в зоне у огонька сидели. Издалека, видать, зелень, тупорезы. Пламя развели, словно масленичные чучело жгут. Ветки трещат, угли стреляют. Слышно на полкилометра. И все впятером мордами к костру. На огонь смотрят, ржут, стеклотара позвякивает. И это все не днем, ночью, пусть и на кордоне. Однако же кордон – место хоть и спокойное, но для пикников и пьянок совсем не подходящее. Зона, да еще и ночь. И если учесть, что при постоянной облачности, от которой ни луны, ни звезд, а также от отсутствия населения и, соответственно, света окон и фонарей, тьма здесь порой непроглядная, руки возле носа не видно, а эти в костер пялятся. Случись что, какая-нибудь дрянь из темноты припрется, они ее ведь просто не увидят. Конечно, после огня давать тьму смотреть. Если и костер, то небольшой, и спиной к нему надо, тогда и света от огня хватит, чтобы хоть чуть ночь разогнать. И глаза привыкнут. Да и вообще, костер — это в большом защищенном лагере хорошо. Я вот, например, после одного случая с пещерниками вообще перестал по ночам костры палить. Или схрон надежный, или сидеть тихонько всю ночь где-нибудь в уголок забившись, если ума или времени не хватило до темноты нормальное убежище найти. А таких случаев, когда или того, или другого не хватает, любой вольный бродяга приведет с избытком. Вот и учишься со временем. Не спать, как все нормальные люди, а тихонько проплывать долгие ночные часы вот в такой дреме с открытыми глазами, готовый полностью проснуться в доли секунды при любом подозрительном шорохе или движении. Долго, правда, в таком режиме не пробудешь, выспаться потом нужно будет обязательно, но переждать ночь очень даже можно. И, балансируя на грани сна, я дождался времени, когда почти в полной темноте обозначились серые прямоугольники окон, стряхнул сонливость и, сняв сигналки, побрел к ростку.